Глава 19. Схождение в ад. Это был даже не мост, а так, мосток. В один короткий пролет через овражек, что весной и осенью наполнялся водой. Его-то и заминировал Муха с товарищами. Немцы еще не понимали, во что ввязались, по-прежнему воспринимая Россию через призму европейских побед. Но что такое движение сопротивления в той же Франции, скажем? А вот выбежит из борделя какая-нибудь экзальтированная дамочка, только что обслужившая очередного клиента из Бошей, и громко обзовет немцев нехорошим словом. В европейских понятиях это крупная диверсия. А вот в России все серьезно, по-взрослому. Тут не плевались в немцев, когда те сворачивали за угол, а уничтожали врага всеми доступными средствами. Война, что началась 22 июня, реально была отечественной, народной, священной. Скоро до гитлеровцев станет доходить. «Опаздывает, что ли?» — проворчал Трошкин, выворачивая руку с часами. «Скорее твои спешат!» — хихикнул Ермаков. «Разговорчики в строю!» Судоплатов поднял бинокль. «Едет!» Над верхушками деревьев показался растрепанный султан дыма. Поезд мчался на полном ходу. И стук колес сливался в дробный грохот. Пыша паром, летел паровоз, бешено вращая рычагами. Издав сиплый свист, он влетел на мост, и тут же сверкнуло пламя. Тугой удар взрыва заставил вздрогнуть землю, на которой лежал Павел. Мосток чуть приподнялся, толкаемый чудовищной силой, и тут же рухнул, увлекая за собой паровоз. Локомотив по инерции пролетел над оврагом, замедленно переворачиваясь на бок и врезался в противоположный склон, сминая котел и почти вставая на попа. Огромная масса горячего металла исторгла серое облако пара. И в него начали окунуться вагоны, ломаясь со страшным грохотом и скрежетом. Платформы, катившиеся в связке, так и пошли под откос, по очереди переворачиваясь. Лопались тросы, удерживавшие броневики Хорих, и те воспаряли, падая в кувырке. Повезло лишь двум цистернам, следовавшим в конце состава. Они отцепились, накренились, отрывая колеса, и тяжко вернулись на колею. «Гаврилов, проверь, что в цистернах. Бензин, товарищ майор. Где наши наливники, далеко? Сейчас вызову. Только чтоб быстро. Так точно. Товарищ майор, там, это, два хорьха совсем целые. Их перевернула и обратно на колеса поставила. Да? Тогда заправляй, пригодятся в хозяйстве. Есть. Полчаса спустя, наполнив бензовозы халявным топливом, партизаны подожгли вторую цистерну. Рвануло здорово, раскидывая жидкий огонь. А вверх поплыло, заворачиваясь облако клубящегося пламени. Все, уходим. Возвращался Судоплатов на новеньком Хорхе, четырехколесном и подвижном, с 20-миллиметровой пушкой в башенке и пулеметом. За неделю это был третий эшелон, не дошедший на передовую. Но Павлу этого было мало. Он все поглядывал в сторону Барановичей, куда так и не добирался ни разу. Железнодорожный узел. Вот где можно порезвиться всласть. Станция Барановичи Центральная работает в 5 направлениях. Причем 2 из них, на Брест и Минск, двухпутные. А 3 участка, на Волковыск, Лунинец и Лиду, однопутные. Эшелон за эшелоном проходит через Барановичи. Вопрос в том, как туда незаметно пробраться и как выбраться оттуда. Трое суток подряд никто не подходил к железным дорогам, не тревожил немцев. Отряд Судоплатова сосредотачивался. У Олимпа был лишь один железнодорожник, машинист паровоза, Макар Давыдович Лопатин. Через него сыскали еще парочку. Сговорились с подпольщиками из Барановичей, что работали в депо. Расчислили по часам и минутам всю операцию. Правда, Карасев устроил маленький бунт на совете, потребовав от Судоплатова отказаться лично участвовать в акции. Командира отряда поддержали, и Павел, скрипя сердце, согласился. В конце концов, он не для того находился в тылу противника, чтобы тешить свою авантюрную жилку. Сам же не раз говаривал, что риск должен быть рассчитан и выверен, поскольку помереть легче всего. гораздо труднее выжить и продолжать бой до победы. И вот в один прекрасный день, ближе к вечеру, партизанская колонна вышла к небольшому переезду на путях Волковыск-Барановичи. Дорога была второстепенной, и ждали здесь поезда, который не имел отношения к вермахту. Немецкий паровоз тащил за собой вагоны, груженные мешками с цементом, поддонами с кирпичом, ящиками со стеклом и прочей тарой. Поезд шел без охраны, и это еще больше упрощало его захват. Когда астматически пыхтящий паровоз показался из-за поворота, «Опель Блиц» подъезжал к переезду, не оборудованному шлагбаумами. Естественно, ведь русским неведом ордунг. Внезапно грузовик дернулся. Видать, шофер решился таки пересечь пути. Паровоз возмущенно засвистел, и «Опель» будто от испуга заглох прямо на рельсах. Завизжали, заскрипели тормоза. Водитель фельдграу выскочил из кабины, замахал руками. Состав раздраженно загремел сцепками и остановился. Из паровозной будки шофера недотепу облаяли по-немецки. Тот выступил в свою защиту, и никто из железнодорожников не заметил бойцов Олимпа, метнувшихся к локомотиву. «Давай-давай», — цедил Судоплатов, наблюдая издали за угоном паровоза. Минуты не прошло, а паровозная бригада сменилась. Машинистам назначили Лопатина. Начали. Самым трудным было загрузить в вагоны несколько тонн взрывчатки до снарядов от Б-4, которых было в избытке. Время. Павел подбежал к паровозу. Лопатин свесился из будки. «Макар Давыдович, вы только зря не рискуйте». «Да нам-то чего?» — посмеивался машинист. «Это ваши. Электродетонаторы понатыканы уже. Провода протянуты. Чего ж? Ребята из депо все сами заведут. А мы ходу. Если по-немецки балакать придется, так Мишка это умеет. Вы не волнуйтесь, товарищ командир». «Ладно, чтоб все путем». Судоплатов глянул на часы. «Графика держитесь. Скоро из Бреста выйдет состав с топливом». «Да мы считали уже. Аккурат впишемся». «Ну все, давайте». Застрявший грузовик тотчас же отъехал, и паровоз тронулся, покатил, набирая скорость. В тот день на станции Барановичи Центральная скопилось 7 эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами. Восьмым подошел поезд с цементом, прокатом и прочим гражданским барахлом. А чуть позже пожаловала длинная вереница цистерн с бензином и солярой. Немцы загнали лопатинский состав на четвертый путь. На первом и втором стояли составы с пополнением, а на третий вкатывал эшелон с топливом. «Сматываемся, ребята», — сказал Макар Давыдович. Спустившись на грязную щебенку, заляпанную криозотом, он огляделся и сразу увидел путейщика, выжидательно глядевшего на него. «Хойте, из да свет торгуют», — старательно выговорил Лопатин. Немец, обходящий пути, не обратил на его слова ни малейшего внимания. Лишь поправил карабин, висящий на плече. А вот путеец обрадованно ответил, нещадно коверкая чужую речь. «Я! Es ist schon!» Закурив немецкую сигарету «Империум», Макар Давыдович скривился, но не выплюнул цигарку с эрзац табаком. Уж такова роль. Пройдясь мимо путейца, старательно простукивавшего буксы, Лопатин сказал негромко: «Где кресты?» «Понял», — ответил подпольщик. Станция шумела, свистела, шипела, парила, лязгала. Динамики лаяли по-немецки. Пути перебегали солдаты без касок. С закатанными рукавами тащили манерки с кипяточком. Вечерело. Но окошки пристанционных лавок светились. Проследив за своими помощниками, Лопатин нырнул под вагон и вылез ближе к депо. Засвистел паровоз, и Макар Давыдович забеспокоился. Вдруг состав с горючим уйдет. Не ушел. Залязгали сцепки, горбатые цистерны медленно сдвинулись, влекомые паровозом. От состава с новобранцами доносился хохот, громкая речь и пронзительные трели губных гармошек. И тут грянуло. Тротил буквально разнес три вагона. И сразу рванули гаубичные снаряды, длинной, чудовищной очередью. Эти 100-килограммовые дуры раскалывались с таким грохотом, что Лопатин поневоле присел. Цистерны дырявило осколками, но излиться бензин не поспевал, вспыхивал и разрывал емкости, окатывая солдатские вагоны. Вскоре состав с пополнением, что стоял ближе к вокзалу, пылал от первого до последнего вагона. Тротиловых закладок хватило, чтобы опрокинуть половину состава на четвертом пути и скромсав вагоны осколками. Уцелевшее пополнение совсем одурело, бегало по путям, не ведая, куда им деваться, а вагоны разгорались все сильнее. Когда начали рваться боеприпасы, пополнение оказалось в смертельной ловушке. Осколки рвали податливую плоть, визжа маленькими дьяволами. Тут дело дошло до авиабомб. И стало совсем весело. Одной здоровенной СД-500 хватило бы, чтобы развеять вагон в пыль. А число таких подарочков исчислялось десятками. Ухало так, что здание депо шаталось. Окна вынесло еще раньше вместе с рамами. Вагон за вагоном исчезал в огненной вспышке. Из зарева вылетали раскаленные снаряды и взрывались в воздухе. Ударные волны были настолько тугими, что деревья и столбы срезало у самой земли, ломая как спички. Те боеприпасы, которые не были затронуты огнем, детонировали от страшных сотрясений и добавляли шума и жара железнодорожному аду. Соляра из передних цистерн, стремительно изничтожавшегося состава, загорелась не сразу. Сначала она хлестала из многочисленных пробоин, растекаясь по путям. И лишь потом, когда сверху прилетели горящие доски, кружившиеся в воздухе, словно семечки клёна, всё это дистопливо вспыхнуло. Занялось, заревело торжествующе, пожирая всё, что могло гореть. Сколько прошло времени, Лопатин не знал. Потрясённый, он оторваться не мог от созерцания рукотворного жерла, от грозного зрелища, явлённого глазам, ушам и всему ёкающему организму. Вся станция превратилась в один бушующий пожар, в озеро огня, в котором постоянно лопались взрывы, разлетались снаряды, оставляя дымные хвосты. Глухо бухали бомбы, сотрясая землю, скручивая рельсы, расшвыривая вагоны и платформы. «Дядя Макар, вы чего?» Рядом с Лопатиным плюхнулся Миша Аносов. «Дядя Макар, уходить надо». «Да-да, пошли, Миша, пошли». Здание депо все-таки не выдержало. Стены рухнули, и обвалилась крыша. Но такая мелочь не занимала сознание на фоне бушевавшего извержения. Пригибаясь и втягивая головы в плечи, железнодорожники побежали прочь. Горело всю ночь. Часам к 12 взрываться стало нечему, и только пламя продолжало пожирать составы. Утром глазам немецкого командования предстало ужасное зрелище. Выгорело все, даже земля удушливо дымилась, покрытая толстым слоем жирной копоти. Подвижной состав, частью опрокинутый, сброшенный с путей, представлял собой металлические, перекрученные остовы или мятые рваные цистерны. Кое-где еще мелькали огоньки, вспыхивая и угасая. Дымок стелился над путями, словно белесая поземка. Там, где рвались бомбы, от вагонов вообще ничего не осталось. Раскидало даже колесные пары. А рельсы рвало и крутило, разве что в узел не завязывало. Воронки от взрывов, малые и большие, покрывали пути. Но самое отвратительное впечатление оставляли вагоны, перевозившие солдат. Тошнотворный запах горелого мяса наплывал с такой густотой, что начальника комендатуры по перевозкам стошнило. Бруно Штольнбергер, генерал военно-транспортной службы, поджал губы, прикидывая, удастся ли этого слабака склонить к признанию. Ну, скажем, к признанию о внезапном налете дальней авиации русских. Зениток на станции почти что нет. Да и зачем они в глубоком тылу? А тут налет. Иначе как объяснить вышестоящему начальству гибель 2000+ доблестных воинов Германии? И это не считая уничтоженной техники. Танки, возможно, и удастся починить. Но грузовики сгорели напрочь. А боеприпасы? А провизия? а топливо. О май год! — простонал Штольнбергер, чувствуя себя совсем старым.